Глава 9. На метро мы доезжаем до окраины Рима, где находится большой торговый центр. Пока мы гуляем внутри, я все время слышу русскую речь. Наши туристы дорвались до итальянского шопинга и своего не упустят. К нам приближаются две женщины, увешанные пакетами с покупками, и я слышу, как одна хвастается другой. «Урвала платье от Армани всего за 100 евро. Как раз мой размер остался последний». «Так что любит твоя мама?» — спрашиваю Роберта, разглядывая витрины и манекены. «Ну, кроме тебя, конечно». То, что сеньора Веронезе обожает единственного сына, я уже в курсе. «Ну...» — мнется босс. «Я даже не знаю». «Ты не знаешь, что любит твоя мама?» — поражаюсь я. «Что ты за сын такой?» «Она готовить любит», — осеняет Роберта. «Ты еще скажи, что она любит мыть, убирать и гладить твоему отцу носки», — укоряю я. «По домашнему хозяйству ничего дарить не будем. Подарок должен быть чем-то приятным, что она сама себе не купит, но что ее может порадовать и поднять настроение». «Да не знаю я», — с досадой отвечает Роберта. «Тогда расскажи мне о ней. Она где-то работает?» — спрашиваю я, уже догадываясь об ответе. «Когда бы она успела?» Мама вышла замуж в 19, в 20 родила меня, потом появились сестры. Она посвятила себя семье. «Когда у тебя 5 детей и муж, это неудивительно. А до замужества она чем-то увлекалась?» — интересуюсь я. «Ну, она петь любила. У нее красивый голос. Она могла бы стать оперной певицей. Хотела поступать в музыкальную академию, но встретила моего отца». «И жизнь семейная закружила». «Ясно», — перебиваю я, глядя, что же подарить Джульетте, которая любит петь. «Не караоке же». «Может, купить ей билет в итальянскую оперу?» — осеняет меня. «Пусть сходит с твоим папой. Мои родители радуются билетам в театр, которые я им дарю на праздники». Но Роберто качает головой. «Отец терпеть не может оперу. Да и мама больше телевизор смотреть любит. Но телевизор у них есть». Предупреждает он мое очередное предложение, и я закрываю уже открытый рот. «Ну, тогда я не знаю». Удрученно вздыхаю. «Уж если ты понятия не имеешь, чем порадовать свою маму, то откуда мне знать?» «Вот ты что своей маме на день рождения дарила? Давай то же самое и купим», — предлагает он. «Уверен?» Мои губы растягиваются в лукавой улыбке, и я тяну босса к витрине магазина нижнего белья. «Это?» — в ужасе восклицает он, тыкая пальцем в полураздетый женский манекен в красном лифчике и трусиках. «Да ты что? Мама меня сразу из дома выгонит!» «А что, хороший вариант. Не придется притворяться твоей невестой». Босс испуганно смотрит на меня, и я фыркаю. «Шучу! Я имела в виду не это, а шелковый халатик!» Я буквально затаскиваю Роберта внутрь, и к нам сразу же устремляется молоденькая черноглазая продавщица, похожая на топ-модели. «Нам нужен подарок на день рождения моей свекрови!» Сладко улыбаюсь я, пресекая ее прицельную стрельбу глазками в сторону моего босса. «Самый красивый шелковый халат!» «А какого она размера?» — уточняет девушка. Я бросаю растерянный взгляд на Роберта. «Помогай!» — но тот разводит руками. Учитывая, что его мама комплекции примерно с моего отца, решаю назвать его размер. «Где-то XL». Для наглядности я развожу руками перед собой, обрисовывая шар вокруг талии. «Синьора беременна?» — ехидно спрашивает продавщица. «Кто я?» «Конечно, нет!» Я резко опускаю руки, невольно втягивая живот под блузкой, а Роберто хрюкает от смеха. «Я имела в виду маму, сеньора», — объясняет девушка. «Вы смеетесь?» — раздраженно уточняю я, хотя правильнее было бы сказать «издеваетесь». «Или мачеху?» — ничуть не смутившись, отвечает она. «Они часто бывают моложе». «Сеньоре 50». «Она не беременна, и ей нужен самый дорогой халат», — заявляю я. «А что, почему бы не побыть щедрой за счет босса? Не для себя же стараюсь, а для его матери». В глазах продавщицы загорается профессиональный интерес, и она ведет нас к стойке с шелковыми халатами и пеньюарами. Выбор больших размеров не так уж велик. Пастельные розовые сеньоре Джульетти не по возрасту, черные не для подарка ко дню рождения. Кто вообще носит черные шелковые халаты? Веселые сексапильные вдовушки. Из всех зол я выбираю меньшее, пылающий алый. А что, брюнеткам красный к лицу? Пусть соблазняет папу Роберто в семейной спальне. Уверена? Босс с сомнением косится на вешалку у меня в руках. Я как-то не представляю маму в этом. У каждой женщины должен быть красивый шелковый халат. Повторяю я фразу, которую не раз слышала от мамы. У нее, кстати, шелковых халатов целый шкаф. Разве что черного нет. Примерь. Внезапно просит Роберто. «Чего? Я в изумлении таращусь на него, но мой босс не шутит». «Прежде чем его купить, хочу увидеть его на тебе». «Размечтался», — рявкаю я. Заметив, что продавщица с любопытством наблюдает за нами, понижаю голос. «Эй, босс, полегче. Это уже тянет на харассмент». «Я всего лишь хочу представить, как этот халат будет смотреться на маме». Говорит он с таким серьезным выражением лица, с каким присутствует на переговорах. Поверить не могу, он это и правда всерьез, а не прикалывается надо мной. Пожалуйста, Марина. Это даже не мой размер. Я потрясаю вешалкой. Я в нем утону. Есть ваш. Продавщица оттесняет меня от стойки и находит такой же халат поменьше. У вас ведь размер М? Вообще-то S. Угрюмо возражаю я. Если она не первый день работает, то уж точно это знает. Иначе фиговый из нее продавец. Это SM. Халат должен сидеть свободно. Она сует мне вешалку, и я неохотно иду к примерочной. А Роберто за мной. В кабинке я плотно задергиваю штору с обеих сторон, чтобы босс не увидел ничего лишнего. Расстегиваю пуговицы на блузке, а пальцы дрожат, и в ушах бешено стучит пульс. Ведь мой босс нетерпеливо прохаживается за шторой. Вот же меня угораздило. Ситуация настолько интимная, что от волнения у меня пересыхает в горле, и я облизываю губы. Даже когда я уснула дома у Роберта, было не так неловко, как теперь. Ведь тогда я уснула в одежде, а сейчас приходится раздеваться в шаге от него. Хочется скорее с этим покончить. Но когда я снимаю свою броню, блузку с юбкой и примеряю халат на одно белье, у меня не хватает духу показаться боссу. Я выгляжу слишком сексуально и откровенно в красном халате до колен с торчащими из-под него ногами. Хорошо хоть не голыми, а в чулках. «Все в порядке, Марина?» — спрашивает Роберто у меня за спиной. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Нас по-прежнему отделяет плотная штора, и он не может меня видеть. А я не могу показаться ему полуголой. Это непрофессионально и просто неприлично. «Да-да, еще минутку!» Прошу я, снимаю с себя халат и начинаю лихорадочно одеваться. Юбка, блузка. Застегиваю последнюю пуговицу на шее, как целомудренная монашка. Затем накидываю халат поверх, завязываю шелковый поясок и отдергиваю штору. Роберто застывает от удивления. «Ну как?» Интересуюсь я, довольная тем, как обломался босс. «Как-то бесформенно», — мычит он. «А почему ты надела его на одежду?» «Решила, что так ты лучше представишь фигуру своей мамы». Сладким голосом отвечаю я. «Ты же ведь этого хотел, дорогой? Ну, давай, включи фантазию». Босс закашливается и краснеет. «Это что у него там за фантазии, связанные с мамой в халате? Я бы забеспокоилась, если бы между нами были настоящие отношения». «Отличный халат», — заявляю я, чувствуя, как начинаю потеть под двумя слоями одежды. «Надо брать». «А он не очень короткий?» — сомневается Роберто, сверля взглядом мои коленки. «Твоей маме будет ниже колена. Она ведь ниже меня ростом». «Ладно», — соглашается Роберто. «Но если маме не понравится, скажу, что выбирала ты». «Ну, конечно. Чуть что виновата Марина. Хотя мне-то какое дело до его матери. Не понравятся ее проблемы. Не ей моих детей нянчить. Пусть ворчит сколько угодно». Я снимаю халат, и мы возвращаемся в зал за халатом большого размера. «Есть еще сорочка для вашей мамы в тон халатику. Вот, посмотрите», — услужливо щебечет продавщица. «А при покупке двух вещей еще и подарок получите». Я мысленно примеряю сорочку на тонких лямочках на пышную фигуру сеньоры Джульетты и собираюсь сказать категоричное «нет», но Роберто меня опережает, даже не дослушав, что там за подарок полагается. «Мы возьмем». «Ну ладно, хозяин-барин». Я оставляю свое мнение при себе и ничего не говорю. «А вам как халатик возьмете?» Вьется вокруг меня продавщица с вещью, которую я мерила. «Правда, Марин, если ты хочешь, я тебе подарю», — внезапно предлагает Роберто. «Спасибо, дорогой. Ты такой щедрый». «Но не стоит», — говорю я напоказ для продавщицы. А когда она отворачивается к кассе, шепчу ему на ушко. «Так дешево не отделаешься». Роберто испуганно вздрагивает. «Ведь халат стоит совсем недешево. От ценника у меня чуть глаза на лоб не полезли. Но я решаю держать босса в тонусе, чтобы не расслаблялся, и еще немножко отомстить ему за примерку, на которой он настоял, поэтому добавляю многозначительно, и я рассчитываю на достойную премию. Когда мы выходим из магазина с подарком для его матери и собираемся вернуться в дом его родных, я спохватываюсь. «Осталось решить важный вопрос. Мы можем переехать в гостиницу? Или хотя бы я?» «Что ты? Мама обидится!» Испуганно вскрикивает Роберто и оглядывается, будто она следует за нами по пятам и может подслушать. «Тогда где мы будем ночевать? Предупреждаю сразу, в одну кровать с тобой я не лягу!» «Мы что-нибудь придумаем?» — обещает Роберто, увлекая меня к выходу из торгового центра.